Глава 7. Наше возвращение на главную базу стало триумфальным. Меня так и вовсе встречали как героя. Даже собрали весь свободный персонал в актовом зале, и комендант базы лично поздравил меня, а затем вручил премию, аж 150 тысяч кредитов, за спасение ценных специалистов и дорогостоящей техники. Лейтенант не обманул и замолвил за меня словечко перед высоким начальством. Был и еще один дополнительный бонус. Мой социальный рейтинг скакнул до 1373. И это значительно приблизило меня к главной цели — возможности использования профессий, баз знаний, оружия и техники класса и ранга С. После церемонии награждения, а затем торжественных похорон погибшего сержанта, я вместо того, чтобы отоспаться, был вынужден поработать. Сначала перекинул данные с нейросети своему непосредственному командиру, а после в устной форме доложил свое видение всего, что со мной произошло. И только после этого мне дали 1,5 суток отдыха. Первую треть своего выходного я с удовольствием проспал. А вот оставшееся время по уже сложившейся привычке провел с пользой. Сначала связался с Эрхардом Ноем, комендантом второй базы протехник, и напомнил о второй части нашей сделки. Дядя Матиса пытался выкрутиться минимальными потерями кредитов, но у него не вышло. В договоре было четко прописано «одна профессиональная база данных Ц-ранга», и у меня уже была выбрана та, что соответствовала моим требованиям. Стоимость — 230 тысяч. Сам бы я 100 раз подумал, прежде чем покупать такую. «Чтобы я еще имел дело с наемниками!» Зло произнес комендант второй базы после того, как переслал мне подтверждение об оплате соответствующей базы знаний. «Без штанов оставили! Все сбережения за год пришлось потратить!» «Зато ваш родственник жив, господин комендант», — напомнил я. «И остальные шахтеры, так что можете считать себя их спасителем». Что-то зло пробурчав в ответ, Эрхард разорвал соединение. «Что ж, он деловой человек, с обязанностями. Не стоит его отвлекать. Да и мне пора заняться делом, посетить представительство корпорации». Спустя несколько часов у меня появилась еще одна профессия — геолого-разведчик общего профиля Ц-ранг. Установка базы прошла успешно, и когда я вылез из медкапсулы, в моей голове была масса знаний по поиску различных полезных ископаемых, их различий и еще много чего сопутствующего. Эх, раньше бы эти знания в мою голову. Может быть, и сержант Босх остался жив. Покинув представительство Консифраста, я внезапно для себя осознал, насколько сильно вымотался, и потому отбросил первоначальный план встретиться со знакомыми девушками. К черту! Спать! Остальное подождет, иначе на ходу вырублюсь. Проснулся сам за 2 часа до будильника. Напился из стоящего на прикроватной тумбочке термоса и, расположившись поудобней, запросил нейросеть вывести передо мной все данные о себе. Хотелось оценить свои новые возможности и узнать, что мне дала установка базы знаний Ц-ранга. Гражданин Алекс Гор. Возраст 18 лет. Социальный рейтинг — плюс 1420. Кредиты — 827 тысяч. Статус — солдат. Пилот-техник. Образование — высшее техническое. Профессия — геолого-разведчик общего профиля. Оружейник-универсал. Пилот малых орбитальных челноков. Оператор малого дрона глубинной разведки. Техник — эксплуатация и ремонт малых вспомогательных дронов. Малого и среднего колесного спецтранспорта. Пилот-виртуоз малого и среднего колесного транспорта, предназначенного для эксплуатации в сложных условиях. Общее состояние организма — 100% от нормы. Что ж, не дурной список. Надо же, здесь я за несколько дней добился того, о чем в прошлой жизни не смел мечтать. Вот она, сила кредитов Содружества. Мир возможностей. Правда, вряд ли бы у меня все это удалось без дара предтечь. В ухе запищал будильник. Нейросеть напомнила, что пора вставать. Впереди сложный разговор с лейтенантом, и что-то подсказывало мне, что моим планам не суждено сбыться. Так и оказалось. «Нет, Алекс, я не могу тебя отпустить». Покачал головой Васкис, выслушав меня. «Договор со мной ты подписал?» «Подписал. Да, расторжение допустимо, по обоюдному согласию. Но ты же понимаешь, что я не готов расстаться с хорошим бойцом. А ты слеплен из правильного материала. Настоящий воин. К тому же неустойка за разрыв договора 100 тысяч кредитов за каждый неотработанный месяц. Туда же добавь серьезное понижение социального рейтинга, причем у нас обоих. И надо оно нам». «Дорогое удовольствие», — согласился я, понимая, что не готов пойти на такие траты. «Если кредиты еще заработаю, то понижение рейтинга недопустимо. Во-первых, мне на ближайшие месяцы придется позабыть о доступе к профессиям C-ранга, причем надолго. Туда же можно отправить броню, вооружение и улучшение модификаций. А во-вторых, зарплата опять понизится до минимальных значений. Что ж, придется отработать срок договора. Только за время его действия может случиться так, что мое присутствие на Алае станет бессмысленным. Хотя есть у меня идея, как легально сменить договор на более выгодный. Но это потребует времени и серьезных связей, которые у меня только начали появляться». «Рядовой!» Раздался надо мной голос офицера, и я тут же вскочил, отгоняя мысли. «О, то-то же! Говорю, по штату ты у нас числишься мехводом, но премии будешь получать как полноценная боевая единица. Снаряжение подберем тебе за счет корпорации, а когда поднимешь рейтинг за полторашку, поможем с остальным. Все понял?» «Так точно!» Я вытянулся в струнку. «Вопросы?» «Вездеход, его следует восстановить», — ответил я. «Вот!» Лейтенант, улыбнувшись, ткнул в меня пальцем. «Мне нравится, как быстро ты адаптируешься к ситуации. Что касается нашего вездехода, он на техническом этаже в ремонтном боксе. Его почти восстановили, так что как раз примешь работу. Если будет что-то не так, не стесняйся, требуй исправления. Это твоя задача на сегодня. Доложишь по исполнении. Завтра прикажу сержанту Брауну, он сходит с тобой в оружейку, подберет нормальное снаряжение. Потом сделаем общий выезд, проведем несколько тренировок. А послезавтра у нас запланировано сопровождение новичков на вторую и третью базы. Все ясно?» «Так точно», — ответил я, но тут же вспомнил еще про одно дело и не сдержался. «Господин лейтенант, разрешите еще один вопрос?» «Давай, валяй!» «Ракетные установки. Они предназначались для червей?» «В точку!» — слишком быстро ответил офицер, и я понял, врет. Ну или не вправе говорить истину. Что ж, все равно узнаю. «Разрешите идти? Ступай!» Махнул рукой лейтенант, и в его голосе послышалось облегчение. Спустившись на технический этаж, я сначала заглянул на склад, где занимался ремонтом дронов. И наткнулся на Амира, который присматривал за моим бывшим напарником, старым Садхой. Старик хоть и имел соответствующие базы, но толку от него почти не было. Из-за какого-то синдрома у пожилого техника постоянно тряслись руки, и это мешало ему работать с мелкими деталями. «О, какие люди пожаловали к нам!» — обрадовался молодой охранник. «Привет, Алекс! Ты к нам по делу?» «Нет», — улыбнулся я, пожимая по очереди руки первых товарищей на Алае. «Вот хотел пригласить вас вечером в бар. Угощаю». «Вот это я понимаю, по-товарищески!» — обрадовался Амир. «Придем, будь уверен. А девчонки будут?» «Куда ж без них?» — улыбнулся я. «К 9 вечера подтягивайтесь. Отпразднуй мое спасение. Ладно, побежал, не буду отвлекать от работы. У меня тоже дела». 7-й бокс оказался огромным. 150 метров в длину и с 50 сотен в ширину. Высокие потолки, 2 балочных крана и дюжина разномастной техники. В том числе мой вездеход, транспорт спасенных мной шахтеров и даже здоровенный проходческий бур. Машина, способная в любой породе проделать тоннель диаметром в 3,5 метра. Эту дурынду откуда притащили? Или ей как раз и нарыли все подземные коммуникации главной базы? А, плевать, я здесь с конкретной целью. «Эй, техники!» — крикнул я, приближаясь к своему вездеходу. «Да, моему, ведь теперь мне за ним ухаживать». Обошел по кругу, отметил свежеокрашенные места, постучал костяшками пальцев по новому стеклу. «Кто тут кричит?» — раздалось за спиной. Обернувшись, я встретился взглядом с коренастым широкоплечим бородачом, кудрявая шевелюра которого была белой, как снег. Альбинос, что ли? Хотя нет, кожа смуглая, морщинистая. Скорее всего, такая странная седина. Я, Алекс. Протянув ладонь для рукопожатия, тут же пожалел об этом. Словно кисть под металлический пресс попала. А ведь у меня стоит модификант на усиление. «Бром!» — проворчал Седой. «Что хотел?» «Пришел принимать работу», — кивнул я на транспорт. «Все сделали?» «Да там дел было на час работы», — отмахнулся Бром. «Стекло заменить, от песка почистить, поменять смазку. Ах, да, еще вмятина на заднем борту, с ней помощники дольше провозились. Так что можешь осматривать, если имеется соответствующая база, и забирать. Сейчас проверю». Я забрался в салон, включил внутреннее и внешнее освещение. Затем проверил, как опускается и поднимается новое стекло, оценил чистоту салона. После вскрыл приборную панель, внимательно осмотрел ее, закрыл и запустил диагностику. Только после всего этого выбрался наружу. Обошел машину по кругу и лишь после спросил у Седова, наблюдающего за моими действиями. «Бром, а можно в бортах сделать отдельные металлические заслонки для бойниц, чтобы небольшие, примерно 10 на 10 сантиметров?» «А чего ж нельзя, все можно. Только где ты найдешь инженера со специальной лицензией от Консифраста? Да и стоит такое вмешательство, будет 1050, не меньше». «Хм, я слегка стушевался. Вот черт, а ведь и правда без инженера не обойтись». «Значит, у нас нет такого на базе?» «Да кто ж его сюда заманит?» — искренне удивился Бром. «Нет у нас инженера с такой лицензией. Шутка ли? Миллион кредитов за возможность вмешиваться в лицензированный продукт вплоть до D-класса». «Сколько?» «У меня аж глаза на лоб полезли». «Миллион! Для C-класса все 10 миллионов!» Окончательно добил меня седой техник. «А вмешательство без лицензии чревато серьезным штрафом и критическим понижением рейтинга. Как думаешь, стоит оно того?» «То-то же. Так что принимай работу и выкини с головы все дурные мысли. И рекомендую установить базу знаний с кодексом штрафов и ограничений. Стоит 150 кредитов, но пользы от нее в разы больше». «Благодарю за совет», — ответил я и вновь забрался в салон. Диагностика уже завершилась и выдала на экран пилота результат. Нормально все. Высунувшись в дверной проем, сообщил Седому. «Работу принимаю. Сами до транспортного бокса поднимете или мое присутствие требуется?» «Поднимем, конечно, но попозже. Нужно еще шахтерский транспорт восстановить. Он твой вездеход подпирает». «Благодарю за помощь». Я вновь пожал руку Брома и двинулся на доклад командиру. Лейтенант, занятый чем-то на своем планшете, выслушав меня, махнул рукой. «Все, свободен до завтра. На разводку к 8, чтобы был тут». «Есть? Разрешите идти?» «Я же сказал, свободен до завтра», — отмахнулся лейтенант. «Что ж, это хорошо. Мне есть чем заняться». Добравшись до своей комнаты, я разлегся на кровати и мысленным приказом пожелал узнать, как обстоят мои дела с даром предтеч. Мгновение, и перед глазами появились короткие сухие строки текста. «Доступной энергии 100 частиц духа. Максимальное наполнение энергоядра». «Хм, а ведь должно быть меньше. Неужели за убийство нескольких псаров, непонятной зверюги и одного червя отсыпали сразу столько? Наверное, это местный биологический пояс так много частиц духа заимел. Попробовать запросить информацию, кто из убитых тварей принес больше?» Увы, но дар не откликнулся. И тогда я совершил то, что давно собирался сделать, но все откладывал. Желаю увеличить объем энергоядра. Запущена трансформация энергоядра. Стоимость 100 частиц духа. Доступной энергии 0 частиц духа. 100% от максимума энергоядра. И пришла боль.